Глава 22. Застонала Ирина, когда мужчина посильнее надавил на грудь. У него и так крышу сносило, а сейчас... Вот именно сейчас он понял друзей, почему в жены выбрали именно мышек маленьких, довольно строптивых, но все равно сильно отличающихся от крашеных блондинок, с кем обычно парни проводили свои вечера. Девчонки настоящие, не фальшивые. Если она стонет, то действительно получает удовольствие от ласк своего мужчины. Они имитируют, лишь бы сотню баксов лишнюю срубить. «Малыш, я сейчас взорвусь», — Давид уже почти рычал, надавив девушке на спину. «Пора переходить к активным действиям, только осторожно. А то и вправду больно сделает своим напором и чрезмерным возбуждением. Еще и джинсы узкие, какой же идиот их придумал. В самый неподходящий момент то змейка, падла, не расстегивается, то из штанины выпутаться не может. Сука! Да что ж за напасть-то такая? Еще и пальцы в кармане запутались, доставая презерватив. Рванул зубами фольгу, а после раскатал латекс по всей длине. Быстрее, иначе точка кипения не за горами. В полной боевой готовности, но мужские ладони все равно гладили очаровательную попку. Кожа нежная, гладкая, прямо пальцы сжимаются непроизвольно. Так и синяки останутся, но Давид уже едва сдерживался, чтобы резко не войти. Вдох-выдох, вдох-выдох. Мужчина провел пальцами по спине девушки, а после языком проложил жаркую дорожку. «Не мучай!» Ира снова застонала, вызывая улыбку на лице своего партнера. «Как скажешь!» Поцеловал ее в плечо, зафиксировал бедра и медленно начал входить. «Расслабься», — прошептал, так как чувствовал напряженные мышцы внутри. Медленные движения бедрами, правда, Давид едва сдерживался, чтобы не ускориться, но все-таки смог взять себя в руки и не торопиться. Впервые, кстати, он думал о своей партнерше. Не просто выплескивал эмоции вкупе с поднакопившимся адреналином и усталостью, а именно дарил наслаждение девушке и тащился от ее неподдельных эмоций. «Не могу больше», — зарычал, как зверь, получивший свою добычу, когда атмосфера накалилась до предела. «Давай же, малышка». Мужчина продолжал активно двигать бедрами, фиксируя тело Ирины. Волосы разметались по постели, руки сжимали простынь, и девушка уже с трудом соображала, на каком свете находится. Пока внутри не взорвался комок, все это время нарастающий, как огромный снежный ком, который в одно мгновение сошел с гор лавины. «Это просто взрыв!» Девушка упала лицом на подушку, когда мужчина кончил. «У меня нет сил». «У меня тоже». Давид снял использованный презерватив, бросил его на пол и улегся рядом с девчонкой. Такого настоящего удовольствия, а не просто разрядки, не получал давно. Теперь он четко осознал разницу между трахать девушку и заниматься сексом с ней. Хотелось большего, а не просто голого траха, когда наутро даже лица очередной окрашенной в облы не помнишь. Вот как-то в одночасье решил для себя, что попробует. Что-то серьезное, чем просто голый секс. Даже поухаживает, хотя понятия не имел, как это правильно делается. Цветы, конечно же, перебор, только кроме ресторанов дорогих на ум ничего не приходит. «Просто устал», — мысленно ответил сам себе и закрыл глаза, — чтобы немного в себя прийти. Отдохнуть, так как на этом свидании с Ириной заканчивать точно не планировал. А вот когда глаза открыл, за окном уже рассвело. 6 утра, мать его. Вот это называется отдохнул, так отдохнул. Кстати, выспался и чувствовал себя прекрасно. Даже готов подвиг трудовой совершить. От утреннего секса тоже бы не отказался, только вот будить малышку не хотелось. Так сладко посапывал, лежа на животе, что Давид даже залюбовался. А прикольно просыпаться рядом с Ирой. Эта мысль как-то резво пришла мужчине в голову, когда бесшумно одевался. Чтобы девчонку не разбудить, пусть еще поспит. Номер телефона, кстати, теперь уже настоящий и знает. Пока Ира видела 10-й сон, Давид наглым образом залез в ее смартфон, набрал свой номер и сделал себе вызов. Теперь не отвертится, как бы ни пыталась. Давид разберется с насущными делами, и они обязательно встретятся. Он тихонечко вышел и также тихонечко закрыл дверь. А вот в коридоре его ждал грозный патруль. в виде старушенцы, которой вчера торт дарил. Знать бы, как ее хоть зовут. Как к ней обращаться? Ты к нам надолго или на одну ночь заглянул? Бабуля прищурилась, а Давид, наоборот, усмехнулся, поражаясь чужой навязчивости. «Думаете, это ваше дело?» Слегка прищурился, только таких, как эта бабка, на понт не возьмешь. «Насквозь тебя видят, спуску точно не дадут». «Думаю, мое!» — кивнула, все так же преграждая мужчине путь. «Не морочь ей голову, хотя вижу, ты парень серьезный». «Ну, если видите, к чему такое недоверие?» — ухмыльнулся Давид, наблюдая, как старушка борется с желанием. «Все ему рассказать. Ведь 100% знает, что у Ирины за проблемы, только молчит, как партизан на допросе. Может, надавить на нее посильнее?» «Сразу предупреждаю». От грозного голоса бабули хотелось громко смеяться, но мужчина сдержался, проявляя уважение к пожилому человеку. «Не вздумай ее обидеть». «Даже в мыслях не было», — пожал плечами, разводя руки в стороны. «Кстати, если вдруг отморозки появятся снова, вы мне дайте знать». Подмигнул, и пока старушка округляла глаза, аккуратно ее отодвинул. А то полутра будут вопросы дурацкие друг другу задавать, но волнение бабули за судьбу девушки Давида порадовало. «Надо к бабке подход найти», — думал, пока ехал в загородный мотель. Андрюх всю ночь в машине спал, надо дать парню выходной. Кофе, контрастные души, хорошее настроение. М-да. Странно все-таки устроена жизнь. Вот уж не думал и не гадал, что однажды решится на серьезные отношения. Хотя бы попробовать, но уже настроен решительно, так что пробы отменяются. Улыбнулся, заматывая полотенце на бедрах, и вышел из душа. Телефонный звонок раздался аккурат, когда мужчина надел боксеры. Кому не спится в такую рань? Настроение сразу же резко упало, когда увидел имя абонента. Только этого придурка не хватало для полного счастья.